54. Павел Потапов разговаривал по телефону, когда в кабинет заглянула секретарша. «Что еще?» – раздраженно крикнул он. «Видишь, я занят». «Павел Андреевич», – пролепетала секретарша, – «к вам из полиции». «Перезвони мне через 5 минут». Небрежно бросил он в трубку. Затем встал и стал медленно надвигаться на перепуганную девушку. «Из какой полиции? С ума сошли, что ли?» «Я не знаю. Они сказали, что у них какое-то постановление». Оттолкнув секретаршу, разъяренный Потапов выскочил в приемную. К своему величайшему изумлению он увидел там несколько человек в форме и в штатском, которые стояли кучкой и тихо переговаривались. «Вы кто?» – требовательно спросил Потапов. «Что вам нужно?» Неизвестные по очереди представились, и старший протянул Потапову бумагу для ознакомления. Прочитав ее, Павел Андреевич заметно побледнел и сказал: «Такого не может быть. У следствия есть доказательства. В свое время они будут предъявлены. Вызовите сюда этого гражданина». «Погодите, я сейчас позвоню вашему начальнику и вызову адвоката. Это провокация». «Звоните, пожалуйста», — вежливо ответил человек с погонами капитана. «Но лично вам адвокат не нужен, к вам претензий нет». «Вы хотите арестовать моего сотрудника у меня в офисе? Для этого нужны основания». «Основания имеются и очень серьезные. Ваш сотрудник обвиняется в предумышленном двойном убийстве». Потапов быстрым шагом скрылся в кабинете, но через пару минут появился снова. Самоуверенности у него за этот небольшой промежуток времени сильно поубавилось. «Лена». Обратился он к секретарше, застывшей на своем месте, как статуя египетского фараона. «Вызови ко мне Овчинникова. Срочно!» Через 10 минут в приемную влетел Роман Овчинников, раскрасневшийся, со сбитым на сторону галстуком. Увидев людей в форме, он непроизвольно попятился назад, но путь ему преградили двое в штатском. Закончив необходимые формальности, которые не заняли много времени, сотрудники полиции собрались уходить, прихватив с собой Овчинникова. Потапов, безмолвно наблюдавший за происходящим, вдруг подал голос. «Постойте, один только вопрос». «Задавайте», — удивленно посмотрел на него капитан. Но Потапов обогнул полицейского, вплотную подошел к поникшему Роману и, сверля его тяжелым взглядом, сказал. «Я не прокурор и не судья. Мне твои показания для следствия не нужны. Но я твой хозяин, и ты мне прямо сейчас скажешь, это все правда? Ты убил?» «Да», — прошептал белый, как бумага, Роман. «Зачем?» «Из-за русалок». Потапов сначала онемел от неожиданности, потом рявкнул так, что звякнуло стекло. «Ты что, сумасшедший? Какое отношение имеет телевизионщик и неизвестная девушка к рекламной акции с русалками?» Тут Овчинников неожиданно упал перед Потаповым на колени и попытался обхватить его ноги. Однако помешали наручники, и Роману удалось лишь ухватить шефа за штанину. «Я не хотел!» – зарыдал Овчинников. «Таран собирался шантажировать вас русалками! Сказал, что опозорит проект нового курорта! А неизвестная девушка – это одна из наших русалок! Таран случайно узнал ее!» А она ему все рассказала, хотя не имела права. Я с нее подписку брал. Таран требовал деньги за молчание, очень большие деньги. Я бы ему сам заплатил, но он хотел лично с вами разговаривать. Просто рвался к вам навстречу. Вы бы не простили мне этого. Вы бы меня выгнали. Я не мог этого допустить. Я хотел... Я должен был дальше с вами работать. И я испугался». Присутствовавшие потрясенно молчали. Потапов, брезгливо выдернув штанину, с ненавистью прошипел. «Ты вообще понял, что ты сделал? Ты меня подставил! Ты всех тут подставил!» Затем отошел в дальний угол приемной и уже оттуда распорядился. «Забирайте, мне он больше не нужен».